Непальский интернет-журнал «Непаль Тудей» и газета «Арфан» недавно назвали испытательный запуск нашей МБР вкладом в обеспечение мира во всем мире. В ядерном противоборстве КНДР одерживает победу за победой над США, загоняя их в тупик. Успешный опытный запуск МБР КНДР является вкладом в обеспечение мира и стабильности во всем мире, а не угрозой, подчеркнули непальские СМИ.